Глава 22. Если промежутки между мускулами залить гипсом, то, наверное, самочувствие будет примерно такое же. Глаза как будто открыты, но почему так темно? Где-то мышь тащит что-то в свою нору. В горле жжет, будто рашпилем провели. Изо рта запах, как из выгребной ямы. Покурить хочется. Нет, раньше, пожалуй, попью. Вода. Он тут же возвратился к действительности. Вот оно что. Это была не мышь. Женщина начала работать. Сколько же времени он проспал? Пробовал подняться, но какая-то страшная сила снова бросила его на матрас. Вдруг он сообразил и сорвал с лица полотенце. Сквозь раскрытую настежь дверь проникал свежий лунный свет, точно пропущенный через желатин. Незаметно снова наступила ночь. Рядом с постелью стоял котелок. Лампа и бутылка с водой. Он быстро приподнялся на локте и прополоскал рот. Воду выплюнул подальше, к очагу. Медленно, со смаком, сделал несколько глотков. Пошарил около лампы. Нащупал мягкий сверток, спички и сигарет. Зажег лампу. Поднес огонь к сигарете. Отпил немного из бутылки. Разбитое на куски сознание стало постепенно складываться в нечто целое. В свертке была и еда. Еще теплые 3 рисовых колобка, 2 вяленые селедки, сморщенная маринованная редька и немного вареных овощей, горьких на вкус, кажется, листья той же редьки. Одной селедки и колобка было достаточно. Желудок слипся, словно резиновая перчатка. Когда он встал, суставы затрещали, как железная крыша под порывом ветра. С опаской мужчина заглянул в бак. Он был снова полон до краев. Мужчина смочил полотенце и приложил его к лицу. Дрожь пронзила все тело, как искра, лампу дневного света. Он протер шею, бока, стер песок между пальцами. Может быть, такими мгновениями и нужно определять смысл жизни. В дверях возникла женщина. «Чайку не хотите?» «Не стоит. Живот как барабан водой налит». «Спали хорошо?» «Когда вставала, надо было меня разбудить». «Я за ночь 3 раза вставала. Поправляла у вас на лице полотенце». Это было кокетство 3-летнего ребенка, с трудом научившегося, наконец, подражать смеху взрослых. Ее растерянный вид ясно показывал, что она просто не знает, как лучше выразить переполнявшую ее радость. Мужчина хмуро отвел глаза. «Помочь копать? Или лучше носить бидоны?» «Да, уже время. Вот-вот должны корзины спускать». Начав работать, он удивился, что не ощутил того сопротивления, которого ждал от себя. В чем причина этой перемены? Может быть, в боязни остаться без воды или в долге перед женщиной, а, возможно, в характере самого труда? Действительно, труд помогает человеку примириться с бегущим временем, даже когда оно бежит бесцельно.